приземления. Если же я сделаю это сейчас, то вертолет сориентируется на огонь и подстрижет винтом вершины сосен, а это конец и для меня, и для него. Я ускорил шаг и почти бежал, чего не делал уже несколько лет. Через пару сотен ярдов легкие начали посвистывать, а сам я пыхтеть, как паровоз, разводящий пары. Но я продолжал бежать, натыкаясь на деревья, спотыкаясь о корни, падая в мелкие грязные выбоины в земле. По лицу все время били низко свисающие ветки. Но из этих зол самым большим было то, что я постоянно натыкался на деревья. Вытянул руки вперед, не помогало. Тогда я поднял с земли сук и побежал, держа его перед собой. Но независимо от того, в какую сторону я тыкал, деревья почему-то всегда появлялись с другой стороны. И в конце концов у меня создалось впечатление, что я пересчитал все деревья этого проклятого острова. Тело болело так, что я казался себе кегельным шаром. Разница заключалась лишь в том, что шар сам сбивает кегли, в то время как мои кегли деревья сбивали меня. Шум вертолет затихал, то вновь усиливался, и показалось, что он совсем улетел. Но вскоре опять послышался рев двигателя. Постепенно небо на востоке начало светлеть, но различить контуры вертолета я еще не мог. Пилот тоже ничего не мог увидеть, так как с высоты земля ему казалась совсем черной. Вдруг земля ушла из-под ног, я напряг мышцы, вытянув руки, я готовился к удару, но они не находили опоры, я продолжал падать, вернее, катиться вниз по поросшему кустарником склону. В эти минуты впервые за всю ночь я бы с радостью поприветствовал появление какого-нибудь дерева, которое могло бы задержать мое довольно быстрое скольжение вниз. Не скажу, сколько деревьев росло на этом склоне, но я не наткнулся ни на одно. Видимо, это был самый крупный карьер острова Туды. Наконец я перекатился через травянистую полосу и очутился на мягком сыром песке. Не успев отдышаться и наполнить легкие свежим воздухом, я поблагодарил природу за то, что она успела за миллионы лет превратить здешние камни и скалы в мягкий, меленький песок. Я поднялся на ноги и увидел то самое место, куда и стремился. Мне говорили, что на восточной части острова имеется только одна такая песчаная бухта, а к этому времени было уже достаточно светло, чтобы различить, что это действительно бухта. С востока снова послышался шум приближающегося вертолета. Я добежал до середины бухты, вытащил один из сигнальных огней и, освободив его от оболочки, дернул за шнур. Вспышка! Факел горел ровно 30 секунд, но этого было вполне достаточно. Когда он погас, изрядно навоняв, вертолет уже завис надо мной. На вертолете спереди и сзади были расположены два прожектора, поставившие световые столбы вертикально на землю. Через 20 секунд колеса вертолета уже погрузились в мякоть берега, шум моторов замолк, и винт медленно остановился. До этого я ни разу в жизни не летал на вертолете, хотя видел их довольно часто. В полутьме мне показалось, что это самый большой из тех, которые мне приходилось видеть. Открылась правая дверца, и луч фонаря ударил мне в лицо. Я услышал настолько явственный уэльский говор, что ошибиться в родословной пилота было просто невозможно. «Вы Калверт?» «Не ошиблись. Я могу подняться?» «А откуда мне знать, что вы действительно Калверт?» «Я же вам это уже сказал!» И не осложняйте ситуацию, у вас нет полномочий идентифицировать мою личность. У вас что, нет никаких документов? А у вас что, нет мозгов? Неужели вы не знаете, что существуют люди, которые никогда не носят с собой документов? Вы что же, полагаете, что я стою здесь в такое время и в такую погоду ради собственного удовольствия? Наверное, хотите остаться безработным еще до того, как наступят сумерки? Как видите, наше знакомство началось очень мило и обнадеживающе. Мне сказали, чтобы я был осторожен. Судя по голосу, он разозлился, словно кошка, которую лишили возможности понежиться на солнце. И сказал это никто иной, как майор Финдли. Вам придется подыскать какого-нибудь адмирала, чтобы сделать меня безработным. Я ведь отношусь к морскому воздушному флоту. Залезайте. Я залез в кабину вертолета. Он протянул мне руку для приветствия, потом зажег в кабине свет и сказал: «Черт возьми, что с вашим лицом? А что именно вам в нем не нравится?»